Звезда и крест Владимирские были, конечно, самыми красивыми. Золотой крест, покрытый вишневого цвета эмалью, заключал в сердцевине круг с изображением горностаевой мантии, на которой стоял вензель С.В. под великокняжеской короной. Звезда была большая, в виде серебряного четырехугольника, наложенного на такой же золотой. В центральном медальоне между концами золотого крестика Митя разобрал буквы «СРКВ», а вокруг на красной ленте шли три слова «Польза», «Честь» и «Слава». «Дядюшка», выждав заминку в разговоре, спросил Митя, «что значат эти слова?» «Это, Дмитрий, девиз ордена. Так государь оценил заслуги мои». Пожалование ордена было, собственно, не оценкой заслуг Киселева, бесспорных и значительных, но относящихся к ушедшим временам. Скорее, это был знак доверия, несмотря на очевидные связи с мятежниками, отчасти знак милости. Разговоры с Николаем Павловичем наедине в эти дни позволяли надеяться на многое. Павел Дмитрич не стал об этом распространяться, хвастаться вообще не любил, тем более перед своими. Мимолетные разговоры с Алексеем Орловым много обнадежили его. Государь остался по-прежнему столь милостив к брату одного из главных мятежников, что в июне присутствовал на его свадьбе. Судьба строптивого Михаила Орлова в 1813 году по приказу Александра I, принимавшего капитуляцию Парижа, была много смягчена. Избежав казни, каторги, ссылки, он был выдворен на жительство в Москве под надзором полиции. Часто грубый, жестокий и мстительный, Николай мог быть и рыцарски великодушен. Об этом говорили не раз, сойдясь в Москве Орлов, Киселев и Чернышов, три восходящие звезды новой власти, те новые люди, которым предстояло большое поле деятельности. Три светских льва привлекали всеобщее внимание. В Большом театре, в перерыве, все стояли возле оркестра, публика только на них и глазела. Веселый юркий Пушкин вертелся рядом, острил и по их желанию сочинял злые эпиграммы на известных лиц. Обманувшись Александром Павловичем, его поверхностными мечтаниями, Киселев прочно поверил в нового царя. Он знал, что Николай проявил большое внимание к своду ответов мятежников по вопросам внутреннего состояния государства. Правителем дел Следственной комиссии Боровковым было составлено три списка ответов, один из которых государь оставил у себя, второй отослал в Варшаву Константину Павловичу, а третий передал князю Кочубею, председателю Государственного совета. Третий список и был дан для ознакомления Киселеву. «Посмотри его и обдумай», — сказал государь. «Там много пустословия, но немало идейного». Киселев многого не знал. В декабре прошлого года, после долгих размышлений, он направил в столицу письма, в которых пытался объяснить свое двусмысленное положение. Он полагал, что это удалось. Но уже на первых допросах некоторые злоумышленники показывали, что надежда на успех своего предприятия они основывали на содействии членов Государственного совета, графа Мордвинова и Спиранского, генерала Киселева и сенатора Баранова. По строгому указанию царя и изыскание об отношении этих лиц к злоумышленному обществу было произведено с большой тайной. Расследование вел правитель дел Следственной комиссии Боровков, он же собственноручно писал производство, хранил его у себя, не вводя в общее дело, он же представлял материалы царю, сокрушая, что нельзя переписать, собственный почерк был не блестящий. Вывод, предложенный вниманию государя, состоял в следующем. Напрасно мятежники тешили себя надеждами на содействие столь видных лиц, основываясь на подчас свободном и резком мнении тех о событиях государственной жизни. Вывод этот официально был признан основательным. Никаких последствий для названных лиц не последовало, кроме одного. Все четверо были включены в состав Верховного уголовного суда над декабристами. Да, собственно, на кого еще мог положиться Николай Павлович, намеревавшийся начать свое царство не по-новому? Он не мог не признать основательности критики многих сторон российской жизни. Для ее изменения нужны были не ловкие царедворцы, а умелые и мужественные деятели. Таких он нашел, проверил и поверил им. Споров на площадях больше не будет. Они перенесутся в гостиные. Крепостники с искренним негодованием говорили, что крестьяне стали предаваться роскоши, начали носить сапоги, менять шапки по три раза в год, тогда как прежде всю жизнь носили один картуз, и тот передавали детям. Мужики стали заводить чай и самовары. Вот куда идут дворянские доходы.